10. Хьюго. Представьте свое домашнее «я» своему рабочему «я» посредством регулируемого кресла «Хьюго» на колесиках. Пусть творческое вдохновение, которое вы ощущаете в моменты полного комфорта, превратит ваше рабочее место в царство разума и покоя. Доступные варианты – ночная кожа. Длина 26¾, ширина 32¼, высота 52¼. Номер товара 0666-400-917. Он что, бросил ее? Оставил в темноте? Может, прямо сейчас крадется к выходу? Но можно ли винить его? Вместе они бросили Безил, а сейчас Мэтт бросил ее, каждый сам за себя. Затем она услышала частое дыхание среди мрака. Эми кинулась на звук, коснулась пальцами рубашки Мэтта. «Ты в порядке?» Она провела пальцами вверх и нащупала мокрую ткань с налипшим песком и грязью. Плоть казалась мертвенно-холодной, кожа каменно-твердой. Когда Эми поняла, что ночной пришелец вовсе не Мэтт, тот уже засунул грубые пальцы ей в рот и повалил на пол. Эми попыталась уползти, но руки отыскали ее, схватили. Сотни их вытащили ее из укрытия, потащили по полу, ударяя о стены и мебель. Эми извивалась, кричала так долго и так громко, что забыла о своем крике. Она вцепилась ногтями в кленовый паркет, но лишь сорвала ноготь, будто мокрую почтовую марку. Холодные в грязной коросте руки хватали Эмми за щиколотки, запястье, шею, лицо. Разум ее лопнул, словно перегоревшая лампа, и лишь тогда крик оборвался. После этого руки тащили, толкали, тянули, щупали и дергали, и все время было темно, как во сне. С каждым вздохом в тело врывалась густая, липкая вонь того страшного коридора. Люди или человекообразные твари столпились вокруг, сдавили, их грязная одежда мешала дышать. Тела под лохмотьями были мертвее мрамора. Голова кружилась от смрада. Мороз от студеной плоти пробирал до костей. Руки подняли Эмми, шлепнули в кресло так, что перехватило дыхание. Какая-то отдаленная часть ее разума распознала кресло «Кокунг» с высокой спинкой, с которого ободрали подушку. Грудь перехватил, затянул пояс, а когда она вдохнула, тот затянулся сильнее, сплющивая легкие ребра, не позволяя набрать в них столько воздуха, чтобы хватило на крик. Эмми попыталась легаться, но тени удержали ее ноги. В щиколотки врезались узкие твердые полосы. Тени придавили и привязали кисти к подлокотникам. Новые и новые полосы захватывали бедра, колени, щиколотки, талию, плечи, шею. Эми попыталась повернуть голову и поняла, что ее привязали к спинке кресла, и осталось только глядеть прямо перед собой. Гнилую вонь перебил запах горячего пластика. Эми рассеянно подумала, что использует тепловую сварку. Ею заваривали пластиковые крепления, какими связывали кипы картона на мусорном складе. Руки безжалостно затягивали пластик, и тот резал кожу и мышцы, впивался в кость. По всему телу полосы впивались в плоть. Эми ощущала себя резиновым мешком с кровью, сдавленным до того, что вот-вот лопнет. Она чуть дышала, едва могла набрать воздух в легкие. Она тихонько заныла. Получился бы крик, если бы рот тоже не прихватила пластиковая полоса. Эми не могла понять, куда ее затащили. В домашний офис? В спальне? Слишком темно, не разобрать ничего. Вокруг столпились напоминающие людей твари. От их тел исходили холод и вонь. Но, несмотря на их присутствие, казалось вокруг пусто, будто эти существа были всего лишь оболочками, пустышками, не людьми, будто их и вовсе здесь не было. Затем из темноты послышался шепот. «Ты же понимаешь, это для твоего же блага». Эми захныкала. «Ну, ну, не надо. Шшш. Тебе всегда было нужно именно это. В твоей душе нет секретов от меня». Эми попыталась вырваться, но не смогла и шевельнуться. «Я понимаю твое безумие», — прошептал Исайя ей на ухо. Эми слышала, как хрипел и свистел воздух, выходящий из его разорванной шеи, шевелящий, отодранный лоскут мяса на горле. «Безумие Это воспаление крови, возбуждение артерий. Мое умиротворяющее кресло затормозит импульс, несущийся к мозгу крови, уменьшит подвижность мускулов и частоту пульса. Если потребуется, я выпущу из тебя воспаленную телесную жидкость, применю лечение ледяной ванной либо кипятком, а ты не сможешь ни пошевелиться, ни протестовать». Эми ощутила, как Исайя передвинулся и заговорил с другого бока. Она напряглась, пытаясь скосить глаза, дрожа от усилия рассмотреть его в темноте. «Твое безумие типично. Твой дух растревожен, обеспокоен. Ты все время суетишься, занимаешься бессмысленными делами, бьешься и мечешься безо всякого толку». Его слова резонировали с чем-то глубинным и больным в разуме Эми. Она и в самом деле суетилась, билась, как рыба об лед. И какой смысл? И был ли он когда-нибудь? «Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Такое естественное желание даже для столь падшей женщины, как ты. Но хотя твой дух страждет, плоть слаба. Мое успокаивающее кресло позволяет более не противиться естеству, подчиняет плоть. Ты будешь сидеть, погруженная в раздумья, а твоя горячечная кровь прекратит сумасшедший бег, а твой избавленный от яда мозг наконец достигнет желанного покоя. Придет гуманное и милосердное избавление от мучений. А если ты вдруг умрешь, разве покой смерти не предпочтительней пустой суеты и бессмысленного хаоса твоей жизни? Эми, ты достигнешь покоя, истинного покоя». Он погладил ее по голове. Эми хотела отдернуться, но не смогла пошевелиться. Затем ощущение руки исчезло, и его больше не было слышно. А вскоре она перестала ощущать себя Эмми. Она была вещью, привязанной к креслу, и медленно начала погружаться в безумие. Она не привыкла оставаться в полной неподвижности. В жизни Эмми постоянно что-нибудь поправляла на себе. Так и сяк шевелилась, потягивалась, сгибалась, разгибалась, передвигала руки и ноги. Теперь у нее полностью отобрали власть над телом. Мускулы наливались болью, затекали суставы, кровь скапливалась в опухших ногах, хотелось кричать от отчаяния и мучений. Только бы набрать достаточно воздуха в расплющенные легкие, если бы только раскрыть рот хоть чуть-чуть. Хребет, вдавленный в деревянную спинку, превратился в колонну агонии от копчика до основания черепа. Горела шея, удерживающая невыносимо тяжелую голову. Коленные чашечки ныли так, будто пытались выдраться наружу. Все ниже колена немело, но хуже всего было с пальцами рук. Эмми пыталась распрямить их, хоть чуточку пошевелить, но их привязали очень плотно, будто кто-то вцепился в них зубами и не отпускал. Когда она пыталась хоть немного подтянуть их, то лишь беспомощно дергала пластиковые полосы. Кровь притекала к подушечкам пальцев. Они раздулись, будто виноградины. Каждый удар сердца болезненно отдавался под ногтями. Впереди пустота. Взгляд теряется в пустоте. В темноте столь глубокой, что и не понять, открыты глаза, либо закрыты. Без новой информации, дрейфуя во мраке, разум обратился против самого себя. Он выстроил в ряд все 24 года жизни Эми и подсчитал, что же хорошего дали метания, борьба, крохоборство, экономия, двойные смены, заполненные отчеты и работа над своим портфолио. Вся эта работа и муки. Зачем? Каждое утро она просыпалась, все сильнее уставая. Каждый месяц запаздывала с квартплатой. Каждую неделю тянула еду у соседей по квартире. Эми никогда не хватало бензина. Она всегда занимала деньги, всегда жила в долгах. И на жизнь все равно не хватало. Беличье колесо крутилось все быстрее и быстрее. В каком-то смысле кресло и вправду оказалось благом. Оно освободило от иллюзий и показало истину. Эмми одна. Никто не придет ей помочь. Она постоянно пыталась убежать от своего предназначения, надеть униформу и работать от звонка до звонка. Настало время принять истинную суть. Скверной ее жизни сделали лжецы. Они уверяли, что она сможет все, что захочет. И нужно целиться в луну, ведь даже если промажешь, все равно окажешься среди звезд. Лжецы снимали кино, внушавшее, что она способна на подвиг. Сплошная ложь. Эмми родилась, чтобы отвечать на звонки в справочных, нести сумки к машинам клиентов, отмечать приход на работу и уход с нее, отмерять жизнь перерывами наперекур. Думать по-другому — безумие. Лишь кресло не солгало ей. Оно излечило безумие. Оно показало, на что способна Эмми. Ни на что. Что-то всплыло из мрака в разум. И внезапно она поняла — вот, наконец, та самая сидячая работа. Так забавно, потому что, наконец, правда. Сиденье в этом кресле — последнее, что Эмми сделает в жизни. С самого начала неудача следовала за неудачей. Эмми не удалось выбраться из маминого трейлера, закончить колледж и получить диплом, пройти тест на ответственного по магазину, сделать хоть что-то путное с жизнью. В этом ее натура — терпеть поражение и убегать. Если разрезать ее на мельчайшие части и обследовать все, что отыщется, одни неудачи, поражения и бегство. Многие годы она спрашивала себя, что будет, если перестать барахтаться, пустить все на самотек. Эмми, сколько себя помнила, жутко боялась того, насколько глубоко может пасть, если перестанет лезть, суетиться и бежать. Какое облегчение, наконец, отыскать ответ. Вот настолько. Дальше некуда. Это уже дно. Руки и ноги немели. Боль утихала. Приходило облегчение. Разуму делалось лучше. Эмми ощущала, как она исцеляется, сбрасывает десятилетия лжи и безумия. Принимает свое место в естественном порядке вещей. Она останется в кресле недвижимой, ничего не делающей. И не останется иллюзией. Не будет бесполезных стараний, тщетных попыток скрыться. Спасибо креслу. Оно показало истинное место Эмми в этой жизни. Грудь стянута так плотно, что невозможно как следует вдохнуть. Закружилась голова. Эмми не могла двигаться, не могла видеть, не могла слышать и дышать. Единственная оставшаяся мысль бежала и бежала по кругу. «Я дома. Дома». «Я дома».